Отныне Гоген ясно представляет свою дорогу. Между Мартиникой и Британью переброшен мост. «Серого не существует», — писал он. «Каждый предмет имеет совершенно определенные форму, цвет и четкий контур. Цель художника — их распознать». Так он получал Эрнеста Понтье де Шамайяре. Примерно в середине июня, присутствуя на аукционе в замке Энан, неподалеку от Понтавена, Гоген познакомился с этим поверенным из Шатолена. Небогатый землевладелец Шамайяр жил в поместье Мескион, неподалеку от Дорнене, и принадлежал к почтенной бретонской семье. Его брат Анри, адвокат в Кемпере, был недавно избран мэром Тригена, маленького местечка неподалеку от Понтавена. Но Эрнест не лелеял никаких честолюбивых планов. Страстно увлеченный поэзией и искусством, он с некоторого времени стал живописцем-любителем. Встреча с Гогеном перевернула его жизнь. «Поверенный? Да вы смеетесь! Вы художник? Бросьте вашу юриспруденцию!» — сказал ему Гоген. Со слов Андре Сальмона. С тех пор Шамайяр следовал за ним по пятам. «У меня появился ученик, у которого дело пойдет. Наша компания увеличивается», — писал Гоген Шуфу. Тем временем в Понтавен приехал Лаваль. И еще один новичок присоединился к группе Гогена — Анри Море, голубоглазый нормандец, рослый викинг, спокойный, скромный и рассудительный. Море Анри, 1856-1913, французский художник, работал в Понтавене. Море жил у начальника порта Керлюена, Шамайяру почтовой чиновницы, которая приходилась ему теткой, но столовались они в пансионе Глуанег вместе с Гогеном, Лавалем и еще одним или двумя импрессионистами. Друзьям Гогена подавали еду отдельно в маленьком зале. Отношения с темными художниками, сидевшими за большим столом, были натянутыми, обе стороны обменивались насмешками и оскорблениями. Споры часто переходили в ссоры. Гюстав де Мопассан выкрикивал угрозы. На одном из рисунков Гогена неизвестная рука сделала надпись «Филиал Шарантона». Было совершенно очевидно, что Гогену нравится играть роль наставника. Он не скрывал желания обращать других в свою веру. Ему нравилось руководить, советовать, а советовать тоже означало руководить. Ему доставляло удовольствие осуществлять над другими высшую форму власти, власть духа. В этом была для него высшая радость. Но люди, которыми он повелевал, давали ему также и душевное тепло. Благодаря им кончилось одиночество гонимого, отвергнутого семьей человека. Признанное превосходство компенсировало неудачу в семейной жизни. «Ты горишь меня, что я тебе долго не отвечаю», — писал он Мэтте. «Но на что отвечать? Со времени Панамы от твоих редких писем веет ледяным холодом. Один человек здесь прочел недавно твое письмо. Их можно показывать другим, как деловые письма, не совершая нескромности. И, увидев, как оно кончается, спросил: «А сердечный привет после дождичка в четверг?» Рассказывая Мэтте о симпатии, о восхищении, какие ему выказывают, он с горечью подытоживал свои давние обиды. 7 июня мне исполнилось 40, но от моей семьи я еще не видел десятой доли таких чувств. Вскоре, подарив Шуфу свое пальто на меху, память о былом благоденствии, он скажет, что покончил с фронтовством. Самоуважение и оправданное ощущение собственной силы — вот единственное утешение в этом мире. Что рента? В конце концов, ею пользуется большинство негодяев. В начале августа в Понтавен явился Эмиль Бернар, проживший 3 месяца в Сен-Бряке. Он тоже вошел в группу. Гоген поспешил обеспечить ему место в маленьком зале пансиона Глонек. Поселился Бернар у Керлюена, как и Море. После первой встречи в Понт-Авене Гоген и Бернар виделись много раз, но не всегда могли столковаться друг с другом. «Ты знаешь, что нынешней зимой Бернар опять искал ссоры с Гогеном», — писал Ван Гог брату Тео.